Бараний студень по-гречески? 8 бараньих ножек, 2 лимона, 5 столовых ложек лимонного сока, 2 моркови, 2 веточки сельдерея, 1 луковица, 5 горошин черного перца, 3 зубчика чеснока, 5 столовых ложек лимонного сока, 4 сырых яйца, сок 1 лимона, соль по вкусу. Бараньи ножки хорошо промыть, натереть их разрезанным пополам лимоном, положить в кастрюлю и залить холодной водой из расчета 2 литра воды на 2 килограмма ножек. Довести до кипения, снять пену и жир, добавить листья сельдерея, морковь, луковицу, черный перец, варить до тех пор, пока мясо не начнет отделяться от костей. 3-4 часа. Бульон слить и процедить. Мякоть отделить от костей, разобрать, отделив кожу, сухожилия и пленки. Нарезать на кусочки и опустить в процеженный бульон. Туда же добавить нарезанную кружочками отварную морковь. Посолить горячий студень по вкусу. В ступке растереть чеснок с 5 столовыми ложками лимонного сока. Яйца взбить со свежевыжатым лимонным соком и вылить в бульон. Все осторожно перемешать, разлить в формы и поставить в холодильник до полного застывания.